Выйдя от веселого заведующего отделением, Нина внезапно утратила весь кураж. Из нее как будто выпустили воздух. Заболел и запульсировал живот. И она вдруг очень ясно представила себе, как там, внутри, эта злокачественная опухоль, нечто совершенно чуждое ее здоровому молодому организму, живет своей отдельной жизнью. Делятся, растут ее клетки, и она потихоньку тикает. Бомба с часовым механизмом. Под ярким солнцем Нина почувствовала ледяной озноб. Нервная дрожь сотрясала ее, и не в силах совладать с ней, она села на ближайшую скамейку. Слезы, которые Нина сдерживала весь день, хлынули потоком. Она попыталась на ощупь найти платок, но ничего не получалось. Тушь попала в глаза и, смешиваясь со слезами, черными потоками поползла по щекам. Наконец она выдернула из сумки Димкину пеленку и уткнулась в нее лицом. Несколько минут она просидела, содрогаясь в конвульсивных рыданиях, ничего не видя и не слыша, только прижимая к лицу эту пеленку, стиранную должно быть сотни раз, но все еще, как ей казалось, пахнущую маленьким Димкой. Нина вспомнила, как мама в детстве учила: «Открой рот и глубоко подыши». Она открыла рот и подышала, и слезы пошли на убыль. Посмотрелась в зеркальце. На щеках грязные разводы, глаза красные, лицо пятнистое. Красавица. Мимо две толстые веселые тетехи в белых халатах провозили громыхающую тележку, уставленную кастрюлями и ведрами с надписями «Компот», «Первое» и «Второе». Откуда-то, наверное, с больничной кухни, ветром доносило запахи, и Нине сразу же захотелось и первого, и второго, и даже жидкого больничного компота. «Жизнь продолжается. Я не дам этой штуке взять над собой верх». Рядом, в киоске, у безучастной сонной продавщицы она купила бутылку воды и, зайдя за киоск, умылась. У круга больничный городок с неприятным названием «Померки» парковались маршрутки, и она с каким-то печальным удовлетворением увидела, что доедет почти до самого дома. «Васька легко сможет ко мне приезжать», — подумала она. «Девушка, ну я вас очень прошу, я вас умоляю. Девушка, мне очень нужно прямо сейчас. Я вам завтра принесу. Прямо с утра принесу». Крупная пергидрольная блондинка, завитая и накрашенная а-ля Мерлин Монро, просунув в окошечко регистрации почти всю голову, уговаривала кого-то внутри. «Но не положено без паспорта. Сегодня приносите, еще успеете на вторую смену». Вяло отбивалась регистратор. «Да ехать мне далеко, живу я за городом». «Девушка миленькая, ну пожалуйста». Припирались они уже долго, и очередь, скопившаяся за настырной блондинкой, начала роптать. Причем одни требовали, чтобы крашеная особа немедленно освободила окошечко, а другие, их было меньше, сочувствовали забывший паспорт Мерлин. Между тем регистратор, отчаявшись уговорить упорную блондинку по-хорошему, перешла на повышенные тона. «Не положено без паспорта. У меня инструкция. Откуда я знаю? У вас на лице не написано, может, у вас СПИД». «Так про СПИД в паспорте тоже не написано», — не сдавалась женщина. «Ну, девушка миленькая, ну, пожалуйста». Она на секунду вытащила голову из окошка и полезла в сумку, явно намереваясь соблазнить несговорчивую регистраторшу пятеркой. Это было стратегической ошибкой. Окошко немедленно захлопнулось и глухо сказала: «Технический перерыв». Очередь взорвалась, причем сочувствующие присоединились к негодующим, и только какая-то бабулька робко посоветовала: «Доча, да принеси ты им, иродам, паспорт». «Пропади ты пропадом». Блондинка сунула пятерку обратно и развернулась к выходу. Движение было столь стремительным, что мощным плечом она въехала в пробегающую мимо женщину в белом халате. Та охнула едва удержавшись на ногах, и вдруг схватила уходившую блондинку за руку. «Натаха!» «Ленк, ой, привет!» Блондинка расплылась в улыбке. «Ты что, здесь работаешь?» «Ну, в лаборатории». «Тебя-то как к нам занесло? Наших никого не видела?» «А, долгая история. Слушай, 100 лет никого не видела. А ты какая была, такая и осталась. Фигурка просто класс. Пошли на воздух, покурим». Натаха подхватила бывшую одноклассницу Лену Захарову под локоть и потянула к выходу. «Нет, давай лучше к нам, во двор». Польщенная Лена повернула к малозаметной двери под лестницей, и они вышли в тенистый двор диспансера. В углу, под старым каштаном, стояла старая садовая скамейка. Здесь они и уселись. «И без паспорта, зараза! Так и не выписала. Я просила, а она перед носом захлопнула свою форточку». Натаха в лицах рассказывала о попытке попасть на прием. «Так съезди за паспортом», — посоветовала Ленка. «У нас с этим очень строго». «Ага, учет, контроль, СПИД», — съязвила Натаха Кузнецова. «Я бы не только съездила, я бы сходила. 3 минуты ходу, на соседней улице живу». «Переехали», — удивилась лаборантка Лена. «Везет тебе, Натаха, прямо в центр». «Не переехали, Лен. Замуж 3-й раз вышла». Блондинка искоса взглянула, довольная произведенным эффектом. «Да ну, поздравляю. Особо не с чем. Так, комнатушка в коммуналке». Натаха явно мерила свою удачу жилплощадью. «Да у второго моего, у Жорика, вообще же ничего не было. У моих жили. Полные кранты. А здесь один богатый Буратино расселить нас хочет. Своя хата будет. А если без телефона и у черта на рогах, то и двухкомнатная. Соседи, Лен, честное слово, за год так достали полный абзац. То свет не выключила, то толчок с утра заняла. Так что же мне, блин, под себя ходить? Я человек простой, Лен, ты же знаешь». Ответила пару раз. «Ладно, теперь хоть к нам никакая зараза не лезет». Натаха щелчком отбросила докуренную почти до фильтра сигарету в кусты. «Да, вот так и живу, Ленок. А что, весело?» «А я как развелась со своим, так и все. Работа-дом, дом-работа. Но еще в школу сходишь на собрание. Как говорили в известном фильме, глухо, как в танке. Где мужика искать? Не тут же». «А чего?» Натаха подтолкнула Ленку. «Мужик, он везде водится. Найдешь здесь богатого. Он коньки отбросит, а ты останешься при капиталах». Она захохотала, и все ее крупное тело затряслось. «Ага», — фыркнула Ленка, — «или выздоровеет. Кстати, чего ты за паспортом все-таки не пошла?» «Да нет у меня паспорта». «Как нет?» Глаза собеседницы удивленно округлились. «Потеряла?» «Считай, потеряла». Натаха Кузнецова, когда-то первая красавица класса, а теперь стареющая расплывшаяся 45-летняя тетка, стряхнула пепел с сигареты. «В ларьке я, Лен, работала зимой. Неделю я, неделю хозяйская племянница. Она мне товар передает, все сходится. Я ей передаю, всегда недостача. И все больше и больше». «Я потом только сообразила», — горько усмехнулась Натаха, — «что она меня дурит. Но вот как? Хоть убей. Я и так, и этак считала. Ну, сама знаешь, как я считаю. В школе ты едва-едва на 3-ку натягивала. А у нее высшее филологическое». «Может, математическое?» «Нет, филологическое», — уперлась Натаха. «Она сколько раз меня своим дипломом попрекала. Я, мол, блин, филолог с высшим образованием, футынуты». «Ой, не могу». Ленка от хохота свернулась на скамейке. Отсмеявшись, она доходчиво объяснила. «Филологическое — это учитель языка и литературы». «Да ну», — разочарованно протянула Натаха. «Не может быть». чтобы какая-то училка драная так меня объегорила? Может, конечно, у нее и не математическое, как ты говоришь, образование, но пройдоха она еще та. Короче, паспорт мой накрылся медным тазом. Так я и ушла. А паспорт у хозяина остался. Вместе с недостачей и этой гребаной племянницей. Ну и как ты теперь? Да полный невдобняк. Куда ни ткнись. ЖЭК, прописка, приватизация там всякая. А теперь еще размен этот. Сегодня в милицию пойду, напишу заявление, что украли. Слушай, Наташ, у нас ведь есть платное обследование. Там ни паспорт, ни направление не нужно. Любой с улицы приходи и делай. Хоть английской королевой назовись. А что, я похожа на богатую женщину? Натаха томно приподняла выщипанные в ниточку брови и прищурила глаза. Ну ты даешь, Ленк. На богатую ты похожа не больше моего. Так и на больную не слишком. Чего тебя к нам направили? Что-то там по-женски. Врачиха наша районная меня к гинекологу погнала. Диспансеризация у них какая-то, а я бегай. А я у гинеколога лет 10 не была, вот она и прицепилась. Я с бронхитом, а она меня к гинекологу. Иди, говорит, а то не приму. Но я и пошла. А та нашла какую-то опухоль. Ну, ты понимаешь, после того, как я штук 20 абортов сделала, там чего угодно могло выскочить. И эта штука теперь вдруг начала расти. Вот облом. И сильно она у тебя увеличилась? Да вроде не очень. Глянь, врачиха тут в направлении написала. И вообще, я себя прекрасно чувствую. Натаха достала зеркальце и подмазала губы. Похудела, похорошела. И не пила никаких этих таблеток для похудания. Слышь, Лен, не поверишь. Год назад еще 58-й носила. Она локтем подтолкнула лаборантку. Но Лена Захарова отмахнулась. Она внимательно читала выписку из карточки Натальи Александровны Кузнецовой. Потом также внимательно просмотрела результаты анализов. «Слушай, Наташ, мне вот тут цифры что-то не нравятся. Я, конечно, в лаборатории мочой занимаюсь, и по крови не специалист. Вот и врачиха наша туда же. Иди, — говорит, — сдай все анализы и покажись, блин, специалисту. А эта сучка молодая меня не записывает. Давай я тебя все-таки на платное отведу». Лена решительно встала со скамейки. «Ты что?» Натаха схватила ее за край халата и потянула обратно. «У вас тут и на бесплатном платить надо. Наслушалась, пока в очереди стояла. Да из поднего разденут. Там рядом касса, так я на цену уже поглядела. Одно УЗИ чего стоит?» «Нет, я не пойду. У меня на все про все полтинник. И на обследование, и на лекарства». «Наташ, ты с этим не шути. Тут чем раньше кинешься, тем лучше. Вставай, пошли». «Да никуда я не пойду, ты с ума сошла?» — уперлась Натаха. «В лабораторию пошли. Двадцатку дашь начальнице моей, она тебе все основные анализы сделает. На онкоклетки мазок, на хламидии, на герпес. Пошли, она нормальная баба, вот увидишь. А если что-то не так будет, к врачу я тебя потом сама отведу. Есть тут один доктор? Мужик?» — неожиданно заинтересовалась Натаха. «Ну, мужик. Да мужики-гинекологи лучше баб во 100 раз. Вообще гинеколог — мужская профессия». «Ой!» — Натаха скисла от смеха. «В одно место заглядывать — мужская профессия. Ну ты даешь, Ленка». «Да ладно!» — она тряхнула головой. «Я вообще не против. Я тогда красивые трусы надену». «Очень ему нужны твои трусы. Пошли». «Хорошо, Леночка, если это ваша подруга. Только за ключиком сходите от свободного кабинета. Мы мазочки возьмем. А сейчас давайте ее быстренько на кровь». Ираида Семеновна Лекарева легко согласилась проверить одну хорошую подругу Лены Захаровой. Она благоволила своей подчиненной, да и лишняя двадцатка к нищенской зарплате лаборанта не помеха. Тем более при больном муже и внуке, студенте медицинского института. Через полчаса довольная Натаха Кузнецова рассыпаясь в благодарностях, отправилась домой, в свою расселяемую коммуналку. «Послезавтра все готово будет», — напомнила Лена, провожая Наталью к выходу. «Спасибо, Лен. Хорошо, что я тебя встретила». «Леночка, я в журнале «Анализы вашей Кузнецовой» записала на Лерман. Мы с Анечкой...» Добрые близорукие глаза начальницы за стеклами сильных очков мигнули. «Иногда оказываем друг другу маленькие услуги. Никому, я думаю, из наших знать не нужно, что ваша подруга не по направлению. Сплетни, знаете ли, разговоры. Но вы меня понимаете». Заведующая раскрыла лабораторный журнал и аккуратно записала номера мазков, фамилию пациентки, Кузнецова Н.А., а в графе «Кто направил?» — Лерман. Она во всем любила порядок. «Послезавтра меня не будет с утра, Леночка. Везу Михаила Иосифовича к невропатологу. Так вы сами возьмите анализы на раскладке». Она закрыла журнал и попросила: «Отнесите, пожалуйста, обратно девочкам в лабораторию». Девочки были как на подбор, от 40 до 60, но это не мешало им называть друг друга уменьшительно ласкательными именами, прибавляя при этом зачем-то и отчество. «Огромное вам спасибо, Ираидочка Семеновна», — с чувством сказала Лена. У Лены Захаровой день не задался с самого утра. Сначала не желали останавливаться переполненные автобусы, а в те редкие, которые все-таки притормаживали, она со своей субтильной комплекцией не могла втиснуться. В конце концов, потратив заначку, она доехала на такси, но все равно опоздала. Как назло, этим утром был, что называется, аншлаг, и напарница едва справлялась. Она обрадованно поздоровалась, но Лена, на ходу натягивая белый халат, помчалась на выдачу анализов. «Папку Лерман не уносили?» «Ой, здравствуйте, девочки!» «Привет, Леночка, нет еще?» «Дай!» Лена потянулась за папкой, на которой стояла фамилия врача Лерман. «Слушай, занеси ей в кабинет, ладно? А то она с полдевятого на приеме, а мне еще карточки разносить. Я сегодня припозднилась». Сестра кивнула на сложенные стопкой папки. «Давай». «Я тоже, как попало, ехала». Лена быстро на ходу нашла Кузнецова Н.А. Это были результаты Нины Анатольевны Кузнецовой, а анализы Кузнецовой Натальи Александровны так и остались лежать в папке. В 11 Лена вышла в вестибюль. Натаха уже ждала ее, сияя улыбкой и сверкая свежим кроваво-красным маникюром. «Вот твои анализы, Наташ, все хорошие». «Ну что я говорила?» — обрадовалась Натаха. «А к доктору пойдем?» «Да теперь вроде не нужно. Но если хочешь...» «Шучу я, Лен, какой доктор? Ему ведь пятимити нужно отстегнуть. Бесплатно мне туда заглядывали, когда 20 лет было. А сейчас всем приплачивать нужно. Хотя я новые трусы надела, маникюр-педикюр сделала». Натаха гордо продемонстрировала сверкающие лаком ногти. «А это тебе, Ленусик?» Она достала из сумки большую коробку конфет. «Спасибо». Лену удивила и даже несколько растрогала такая неожиданная щедрость. Конфеты были из дорогих, да и коробка очень большая. Ей было невдомек, что таких коробок, предчувствуя скандальное увольнение, Натаха унесла домой 20. «Хочешь?» — предложила она. «Пойдем попьем чайку у нас в лаборатории». «Спасибо, Лен, как-нибудь в другой раз обязательно попьем. И не только чайку. Меня тут на работу пристроить обещали, так что побегу. Ну ладно, пока, Лен. Еще раз тебе спасибо». «Сколько ж лет, как мы окончили школу?» — думала Лена Захарова, возвращаясь путанными сумрачными переходами в свою лабораторию. «Надо бы собраться всем как-нибудь». Дома было тихо и жарко. Она вошла в спальню и сбросила сарафан. Сережина кровать так и осталась несмятой. 2 дня он не ночевал дома и, по всей видимости, утром тоже не приезжал. В офисе у него на случай аврала всегда была смена чистого белья и несколько рубашек. Босиком Нина прошлась по квартире, то задергивая, то снова открывая шторы. Несколько раз она порывалась снять трубку и позвонить Сереже на работу, но внутренний голос подсказывал ей, что лучше подождать, пока он вернется домой, а не говорить о таких вещах по телефону. В конце концов, она забралась под душ, который ее всегда утешал, и долго стояла под упругими прохладными струями. К низу живота прикасаться было почему-то неприятно, как будто там обожгли кожу. Аппетит, появившийся было, когда на территории больницы мимо нее везли каталки с обедом, бесследно исчез. Вяло допив чашку кофе, она задумалась. Похоже, начало школьного года летит к черту. Что же я не спросила у этого Игоря Михайловича, сколько не смогу преподавать? Подумала Нина. Месяц? Два? Три? Позвонить ему, что ли? Удобно это? Нина посомневалась, но потом все-таки набрала докторский мобильник. «Здравствуйте, это Нина Кузнецова. Я была у вас утром», — начала она. «Узнал-узнал», — заверил ее веселый голос. «Что, передумали? Или вас экстрасенсы уговорили?» «Нет, что вы». «Ну и молодчина. Какие-то вопросы?» «Да. Доктор, я хочу знать, как долго после операции не смогу работать». «Ну и вопрос у вас, Ниночка. Вы что, кормящая мать семейства?» — пошутил Емец. — Кем вы работаете? — Я тренер по гимнастике. — Ого! — удивился врач. — Я еще и подумал, что фигура у вас такая, знаете, со спортивной осанкой. А насчет работы? Вопрос этот настолько для каждого больного индивидуален, что прогнозировать очень трудно. Многое будет зависеть от того, как вы будете восстанавливаться. Ну, здесь, поскольку вы спортсменка, проблем, я думаю, не будет. А вот как вы перенесете химию и радиотерапию? А что их тоже будут делать? Расстроилась Нина. Обязательно, обязательно. Знаете, некоторые хорошо переносят, даже на работу ходят, а другие очень тяжело. Если вы можете это время не работать, то для вас это будет лучше. Лишняя нагрузка организму не нужна. Впрочем, больничный вам в любом случае дадут. Спасибо. «Извините, что оторвала». «Да нечего. Сейчас последний обход сделаю. Ну, до свидания, Ниночка». «До свидания», — Нина положила трубку. «Значит, работа накрылась. Жаль. Хорошая была работа. Никакой больничный ей не нужен. В частном лицее попросту. В школе для детей и богатых родителей, гордо поименованный лицеем, не будут держать учителя, у которого такой длинный больничный. Она проработала там 2 года, хорошо ладила и с девчонками, и с другими преподавателями. Директор тоже вроде был ей доволен. «Нужно позвонить ему, а еще лучше сходить прямо сейчас», — решила Нина. Она снова сняла трубку. Секретарша ответила, что Геннадий Иванович на месте. Лицей находился в центре, практически рядом с онкодиспансером, и Нина проделала почти тот же путь, что и утром. В здании было по-летнему пусто и тихо, и сильно пахло краской. К началу года спешно заканчивали ремонт. Директор был у себя, обсуждал с дизайнером отделку помещений. Через закрытые двери доносились их оживленные голоса. Секретарша пригласила Нину присесть. Она с интересом поглядывала на гимнастку, как в школе за глаза называли Нину, недоумевая, зачем та явилась в разгар отпуска. Наконец дизайнер вышла. Директор провожал ее до приемной и увидел Нину. «Вы ко мне? Что-то случилось, Нина Анатольевна? Мне сказали, что вы звонили?» «Да, я звонила. Разрешите?» Нина прошла в кабинет и плотно притворила за собой дверь. «Дело в том, Геннадий Иванович, что я не смогу с 1 сентября выйти на работу». «У вас какие-то проблемы? Кто-то заболел?» Директор сделал озабоченное лицо. Это ему очень шло. К тому же прекрасно действовало на подчиненных, и он это знал. Да, у нее проблемы. Но меньше всего она хотела бы обсуждать их с этим лощеным молодым мужиком, который выглядел и разговаривал как герой сериала. «Да, заболел. Я заболела». Нина немного смутилась. «Мне нужно будет лечь в больницу в начале сентября». «Ну, нет проблем», — улыбнулся директор. «Недельки на две я найду вам замену». «Нет, Геннадий Иванович, я хочу сразу вам сказать, что неизвестно, сколько я там пробуду». «Что-нибудь серьезное?» Директор забеспокоился. Неужели перед самым началом учебного года придется искать преподавателя физкультуры? А ведь эта бывшая чемпионка так хорошо справлялась, и девочки с удовольствием ходили на ее уроки. Да, это Кузнецова его более чем устраивала. Физручка, которая была до нее, крикливая неприятная баба, упиравшая на бег и прыжки, не смогла заинтересовать привередливых девиц, и те прогуливали уроки в соседнем кафе. Да еще и жаловались родителям. Директору надоело выслушивать упреки на некачественное обучение. По рекомендации своего знакомого он сменил ее на Нину и не пожалел об этом. Неизвестно, чем привлекла капризных девчонок эта худенькая блондинка, сама похожая на девчонку-старшеклассницу. Но лицеистки, одна за другой, перестали прогуливать. Из спортзала доносилась музыка, взрывы смеха. В довершение всего, многие девушки стали откровенно копировать стиль любимой учительницы. Зимой вместо престижных в этой среде дорогих шуб на девицах все чаще стали появляться легкие спортивные куртки и ботинки на толстой подошве. Самых известных спортивных фирм, разумеется. И стоящие чуть ли не как норковые шубки. Но в целом девочки, посещавшие уроки Нины, стали стройнее и подтянутее. И вот теперь эта Кузнецова ни с того ни с сего ложится в больницу, и неизвестно, сколько там пробудет. Есть еще, правда, тренер по плаванию, но вряд ли он сможет совместить нагрузки, да и не захочет. «Может быть, вам нужно помочь с врачом?» Директор был сама любезность. «Спасибо. Мне уже порекомендовали одного хорошего врача. Извините, я не знаю, наверное, увольняйте меня, Геннадий Иванович». Опустив глаза, Нина рассматривала узор паркета. «Ну, Нина Анатольевна, уволить вас я всегда успею. Девочки к вам привыкли. Понимаете, я могу проболеть несколько месяцев, и неизвестно еще, смогу после этого преподавать или нет». Глаза у нее были тоскливые, и любезный Геннадий Иванович понял, что еще немного, и он свяжет себя бесполезными обещаниями придержать место для этой, по большому счету, совершенно посторонней женщины, только потому, что девчонкам нравятся ее уроки. Да еще будет хлопотать, искать ей врачей. Она сама просит ее уволить. «Выздоровит, милости просим». И он довольно сухо и несколько поспешно проговорил. «Хорошо. Раз вы настаиваете, пишите заявление. Будем искать вам замену. Очень жаль».